Глава 12. Он едва успел отпереть дверь, как в комнату ворвались трое. Толкнувший дверь Николай Бондаренко, следом за ним его сестра и дежурная по этажу. В чем дело? Дронго говорил подчеркнуто спокойно. «Отдайте мальчика!» – закричала Лена. Очевидно, последние события сказались на ее психическом состоянии, она явно не владела собой. «Куда вы его дели?» Она обращалась к Дронго, не замечая сидевшего за столом сына. «Успокойся», — сказал ее брат, увидевший племянника, который поднялся и кинулся к матери. «Мама, зачем ты кричишь?» — спросил он. «Я сам позвонил ему и сам сюда приехал, чтобы поговорить об отце». «Да, ты все решил сам, ты ведь у нас уже взрослый», — Николай недобро улыбнулся. Дежурная, поняв, что ничего страшного не случилось, чертыхнулась. «Прибежали и кричат», — гневно заявила она. «А сами не знают, чего кричат. Никто у вас сына не украл, вот он, ваш мальчик. А вы сразу в милицию звонить. За детьми следить нужно. Извините, гражданин». Последние слова адресовались Дронго. Дежурная вышла из номера, подчеркнуто аккуратно прихлопнув за собой дверь. «Зачем ты сюда приехал?» – спросила у сына Лена. «Что он тебе сказал? Он все врет, не верь. Твой отец очень хороший человек». «Я так и сказал мальчику». Терпение Дронго лопнуло. «Сначала хоть узнайте, о чем мы говорили, а потом начинайте обвинять. И не смейте орать. Я не сказала Руслану ничего плохого о его отце». «Зачем ты его сюда привез?» – зло спросил Николай. «Он сам приехал», — устало сказал Дронго. Махнув рукой на своих гостей, он уселся на кровать, не желая больше разговаривать ни с братом, ни с его сестрой. «Он тебе ничего плохого не сделал?» — спросила Руслана мать, ощупывая сына, как будто опасаясь, что Дронго мог переломать ему кости. «Что ты такое говоришь, мама?» Мальчик вырвался из ее рук. «Он приехал в Киев, чтобы встретиться с нами. Его просил отец». «Это он тебе наплел», — вмешался Николай. «Твой отец в тюрьме, сидит там за убийство». «Не смей говорить так о моем папе», — вспыхнул ребенок и бросился на своего дядю. Тот выставил вперед кулак, и мальчик мог наткнуться на эту тяжелую руку, если бы Дронго не перехватил его. «Давайте договоримся», — твердо сказал Дронго. «В моем присутствии детей не бить, даже если вы его собственный дядя. А ты, Руслан, сядь и успокойся. Не обращай внимания на слова этого идиота». «Ты кого назвал идиотом?» – разозлился Николай. «Уймись!» – неожиданно потребовала его сестра. «Хватит показывать себя мужчиной перед мальчиком. Сядь и помолчи». Лена обладала очевидным влиянием на брата. Тот, недовольно что-то пробурчав, уселся на стул и замолчал. «Что вы хотите?» – спросила Лена, обращаясь к Дронго. «Зачем вам понадобился мой мальчик? Зачем вы вообще объявились в Киеве?» «Ваш муж, пусть бывший, попал в страшную беду. Я приехал сюда, чтобы попытаться помочь ему. В конце концов, он отец вашего ребенка, вашего сына. А ваша мать присылает ко мне вашего брата с предложением взять деньги и уехать, чтобы не встречаться с вами». Лена метнула грозный взгляд на брата. Тот сразу закричал. «Он врет! Он все врет! Мама ничего такого не говорила!» «Заткнись!» – посоветовала ему сестра. «Лучше тебе больше ничего не говорить». «У меня страшно разболелась голова», – объяснила Лена. «Я приняла снотворное, надеясь, что, поспав, я приду в себя. А потом меня разбудила мать с криком, что исчез Руслан. Я нашла в его комнате бумагу с вашим телефоном и поняла, что он поехал к вам. Мы звонили сюда, но нам никто не отвечал». «Я спустился вниз, ждал, когда приедет ваш мальчик», — пояснил Дронго. «Я послал за ним такси, чтобы он не приезжал на автобусе в такое позднее время. Поверьте, я бы не стал с ним разговаривать, если бы он так не настаивал». «Вы послали за ним машину?» — удивилась Лена. «Если человек так заботливо отнесся к ребенку, он не может быть настолько плохим, как о нем говорят мать и брат». «Ну хорошо, а со мной о чем вы хотели поговорить?» «Мне нужно задать вам несколько вопросов. Это очень важно». «Спрашивайте», — разрешила она. «Не здесь», — сказал Дронго. «Давайте спустимся в холл и поговорим там. Только с одним условием. Мальчик останется здесь, а ваш брат отправится ждать на улицу». Посмотрев на сестру, Николай понял, что она поддержит любое предложение этого типа. Ни слова не говоря, он вышел из комнаты, резко хлопнув дверью. Руслан улыбнулся. «Я лучше сам выйду», — предложил он, — «а вы тут поговорите, посижу в коридоре». Он поднялся и вышел из номера. Лена устало опустилась на его место. «Зачем вы здесь?» — спросила она. «Приехали и разворошили наше прошлое. Когда 3 года назад мы с Амаром развелись, я хотела начать все заново, но у меня не получилось. Думала, что смогу быстро его забыть. Сейчас я понимаю, что это было так глупо с моей стороны и жестоко. Я ведь оставила его в тот момент, когда он больше всего нуждался в моей помощи, в моей поддержке. Когда мы в первый раз увидели друг друга, это было как удар. Мы потом признались друг другу, что ничего подобного раньше не испытывали. Мы были так молоды. У вас нет аспирина, опять голова разболелась». «Да», — сказал Дронго, — «я сейчас найду лекарство». Он достал из чемодана упаковку растворимого аспирина, налил полстакана воды, бросил туда таблетку. Подождал, пока она растворится, протянул стакан женщине. Лена благодарно кивнула и выпила залпом. «О чем я говорила? Ах, да, мы поженились в 88-м. Жизнь рисовалась нам в самых радужных красках. Все говорили, что диссертация Амара будет признана докторской, а не кандидатской. Представляете? Он, к тому же, решил вместе с друзьями открыть небольшой кооператив, чтобы разрабатывать программы для компьютеров. Они были тогда такие громоздкие, в них еще мало кто разбирался. У нас родился Руслан. Мы записались в жилищный кооператив, купили машину». Она обхватила руками голову и закрыла глаза. Дронго молчал, боясь нарушить ее откровенную исповедь. «Мы даже не понимали, что происходит вокруг. В 90-м вдруг объявили, что меняют деньги. Амару как раз выплатили деньги за большую компьютерную программу, причем в крупных купюрах. Вы, может, помните этот павловский обмен? Амар ездил по знакомым и друзьям, уговаривал их взять часть денег для обмена. Меняли ведь только определенные суммы. Некоторые соглашались, другие хотели за это получить свой процент. Разные попадаются люди. Вот в таких ситуациях начинаешь понимать, кто и что с собой представляет». Она убрала руки, открыла глаза, поправила волосы. Женщина приходила в себя. Потом началась инфляция, скоро деньги уже ничего не стоили. Но мы чуть раньше успели сделать взнос, так что кооперативную квартиру получили. Знаете, как мы радовались? Весь город собрали на новоселье. Это был последний кооперативный дом для сотрудников авиапрома, который построили в Воронеже. Августовские события 91-го не обошли нас стороной. Амар не был коммунистом, он даже на многие комсомольские собрания не ходил, считая, что все это глупости и потеря времени. Но когда в 90-м объявили о суверенитете России, он был первым, кто высмеял эту декларацию. При всех, не стесняясь. «От чего свободна Россия?» – спрашивал Амар. «От самой себя?» Странно, что он понимал такие вещи, а депутаты, собравшиеся в Москве, не понимали. Вот тогда у него и случились первые неприятности. Руководителем их конструкторской группы был этакий записной демократ. Он обвинил Амара во всех грехах, назвав его прихлебателем красно-коричневых. А Амар за это при всех ему дал по физиономии. Лена тяжело вздохнула. Воспоминания давались ей нелегко. Потом этот поборник демократии прошел в депутаты. Его часто показывали по телевизору. Он на митинги ходил, все твердил о народе, о новой жизни. В 96-м его даже избрали вице-губернатором. А в прошлом году, как я слышала, посадили. Говорят, что это был самый коррумпированный в истории области руководитель. В 91-м начались проблемы. Многих начали увольнять. Конструкторское бюро закрылось. Амар перешел работать на завод. Зарплату месяцами не платили. Я была тогда беременной. В марте 92-го Амар ушел с завода, решив, что его кооператив сможет нас прокормить. Но деньги тогда все больше обесценивались, цены непомерно росли. Было очень тяжело. «Вы не курите?» – вдруг спросила Лена. «Нет», – ответил Дронго. «Жаль», – коротко заметила она и вернулась к своему грустному повествованию. «У меня тогда случился выкидыш. Мы никому об этом не говорили, даже его сестре, на нервной почве. Нам нужно было доплатить за квартиру. Цены на все выросли, а построившая дом подрядная организация требовала оплаты в новых ценах. Амар брался за любую работу. В 94-м он даже решил поехать с группой таких же бедолаг за кожей в Турцию. Но покупка сорвалась. В 95-м они снова поехали и привезли какую-то некачественную кожу. А потом несколько лет ее продавали себе в убыток. Она машинально открыла сумочку, словно надеясь найти в ней сигареты. Затем закрыла ее и невесело улыбнулась. «Мать от меня сигареты прячет, говорит, что много курю. В общем, мы как-то пытались продержаться. Аспирантуру Амар бросил, не до этого было. И потом, летом 98-го, позвонил мой брат и предложил Амару снова поехать в Турцию за новой партией кожи. Коля все сделал правильно. Сам выбрал кожу, сам договорился. Мы взяли в банке кредит на 20 тысяч долларов под залог нашей квартиры. Деньги получили в рублях. Амар снова поехал и действительно купил хорошую кожу. Я надеялась, что теперь мы сможем как-то подняться. Но если не везет, то уже не везет до конца. Когда Амар вернулся, объявили дефолт. Помните, что творилось в августе 98-го? Я все время думаю о тех людях, которые так легко сыграли на человеческих судьбах. О молодом премьер-министре, о его заместителях. Неужели они не понимали, что делают с людьми? С миллионами простых людей? Дронго молчал. Да, история этой семьи – наглядная иллюстрация к истории всей страны. Я, когда вижу этого самоуверенного молодого человека, который был тогда нашим премьером, выключаю телевизор, призналась Лена. Хорошо, что здесь, на Украине, его почти не показывают. Ну так вот, за одну ночь доллар подскочил во много раз, и никакая прибыль не могла даже покрыть наши убытки, не говоря уже о выплате банковского кредита. У вас правда нет сигареты? Нет. Может, у вас есть что-нибудь выпить? После аспирина лучше не пить, мягко заметил Дронго. Тем более, что вы сегодня еще принимали снотворное. Верно. Мы тогда решили продать квартиру. Машину мы, конечно, сразу продали, но пришлось продавать и квартиру. Сняли временное жилье в другом районе, решили перебираться в Киев. Но Амар все настаивал, что лучше переехать в Москву. Он взял деньги и поехал в Москву. Там у него друзья были, Толя Потребеев и Витя Толкачев. Хорошие такие ребята. Только Амару опять не повезло. Он нарвался на каких-то проходимцев, ему продали квартиру, которая уже числилась за другими людьми. Он отдал деньги и все потерял. Лена снова закрыла глаза. Она помолчала, будто собиралась силами. Потом открыла глаза и взглянула на Дронго. Вот тогда я и решила, все, хватит. Сейчас я понимаю, что не должна была так себя вести. Нужно было еще немного потерпеть, немного подождать, но у меня уже не осталось никаких сил. К тому же мне казалось, что Амар виноват. Незачем было так настаивать на Москве, ведь мои родные звали нас в Киев. Вот я, взяв Руслана, и уехала сюда. Амар неоднократно приезжал, мы пробовали помириться, но ничего не получалось. Мама все время попрекала меня таким мужем, ставила в пример Николая. Мне было обидно, я ведь выходила замуж за такого перспективного парня. А оказалось, что он ничего не умеет, ничего не может. Даже семью нормально обеспечить не мог. В общем, мы решили развестись. Амар был сначала против, но потом согласился. Мы развелись, я осталась в Киеве, а он уехал в Москву. Потом он несколько раз приезжал к нам, говорил, что все устроит, и снова уезжал. Последний свой приезд он был каким-то потерянным, жалким. Я его таким никогда не видела. Даже говорить нормально не мог. Я его прогнала, сказала, чтобы он уезжал, и мне не смел здесь больше появляться. Он еще что-то говорил о неприятностях. Я ответила, что это его проблемы, и они нас больше не касаются. Потом в Киев приехал Толик, рассказал, что Амара арестовали. Просил меня не беспокоиться, говорил, мол, это все недоразумение. И я тогда решила, что мне не нужно никуда ехать. Вот так у нас все получилось. А что, Амар действительно убил несколько человек? Его в этом обвиняют, кивнул Дронго. Вы не помните, у него был такой знакомый, Петр Ковальчук? Нет, впервые слышу это имя. В Ростове у него были друзья? Не было, ответила женщина. Это абсолютно точно. Но его сестра Фатима говорит, что в последнее время он несколько раз ездил в Ростов. В последнее время я с ним не жила, напомнила Лена. Может, у него и появились там знакомые, об этом я не знаю. Вы видели когда-нибудь у него пистолет? Он умел стрелять? Не знаю точно, но, кажется, не умел. И пистолета у нас никогда не было. Скажите, что с ним будет? Если мы не сможем ему помочь, Амара могут приговорить к пожизненному заключению, безжалостно ответил Дронго. За убийство целой семьи. И люди его не простят. Я хочу, чтобы вы знали. Амара в тюрьме дважды избивали до полусмерти другие заключенные. И еще. Он хотел покончить с собой. Она вскрикнула, закрыв дрожащей рукой рот. Что мне делать? Чем я могу помочь? Отправляйтесь в Ростов, предложил Дронго. В понедельник я буду там. Нужно, чтобы он увидел вас в зале суда, чтобы почувствовал себя не таким одиноким. Может, тогда он расскажет нам правду, почему и зачем оказался в той злополучной квартире. Но он сам просил нас не приезжать. И Толик Потребеев не советовал, и вы сами говорили. Говорил, пока не услышал историю вашей жизни. Поезжайте в Ростов, Лена. Вам ничего не грозит. Разве что вызовут как свидетеля. Впрочем, я сам попрошу адвоката пригласить вас в качестве свидетеля. И вы расскажете суду все, что сегодня мне рассказали. Историю вашей жизни. Больше от вас ничего не требуется, только рассказать и все. Вы думаете, я могу ему помочь? Спросила Лена. Вы должны это сделать ради него и ради своего сына. Ради себя самой, наконец. Не знаю, чем закончится судебный процесс, не знаю, сумеем ли мы спасти вашего бывшего мужа. Но одно я знаю точно. Ни вы, ни ваш сын не сможете спокойно жить с сознанием, что Амар приговорен к пожизненному сроку заключения. В этом я убежден. Она задумалась. Дронго увидел слезы на ее глазах. «Руслан любит отца», — напомнил он. «И приехал ко мне, чтобы узнать о нем побольше. Мальчик в том возрасте, когда особенно остро чувствуешь любую фальшь. Не обманывайте его ожиданий». «Не знаю, что мне делать», — призналась Лена. «У вас есть завтрашний день», — заметил Дронго. «Подумайте и решите для себя, как вы хотите жить. Даже если вы никогда больше не увидите Амара, вы обязаны сделать все возможное для его спасения, хотя бы ради своего сына». «Да. Вы правы». Она прикоснулась к виску. «Господи, как у меня болит голова!» «Идемте, я вас провожу», — предложил Дронго. Она поднялась, пошатнулась. «Обопритесь о мою руку». «Вы хотели меня о чем-то спросить», — вспомнила Лена. «Вы рассказали мне все, что я хотел узнать. Пойдемте, наверное, ваш брат уже заждался». Они вышли из номера. Сидевший на полу Руслан поднял голову, взглянул на мать, на Дронго. В его глазах была надежда. «Руслан!» – мать слабо улыбнулась. Мальчик подскочил к ней и помог дойти до лифта. Они спустились вниз. В холле сидел Николай. Его раздражение уже прошло. Он весело перемигивался с двумя оказавшимися в холле проститутками. Увидев сестру с племянником, он поднялся. «Уже поговорили?» – беззлобно спросил он. «У ограниченных людей чувства бывают столь же примитивными, как и они сами». «Отвезите их домой», – сказал Дронго. «Я договорился, что такси вернется за Русланом, машина должна быть на месте. И постарайтесь не тревожить сестру упреками и нравоучениями. Хотя бы некоторое время. Ей и так тяжело». Он посадил Лену в салон автомобиля. Николай сел рядом с шофером, Руслан – около матери. Перед тем, как сесть в машину, мальчик взглянул на Дронго. Тот протянул Руслану руку. И рукопожатие было сильным, по-настоящему мужским. Когда машина отъехала, Дронго вернулся в холл, подошел к портье. «Могу я заказать на завтра авиабилет до Москвы?» – спросил он. «На завтра, – усомнилась женщина, – билетов может не быть. Пусть посмотрят по бизнес-классу», – попросил Дронго. «Там могли остаться незанятые места». «Сейчас позвоню в Аэрофлот», – портье улыбнулась. Она набрала номер и о чем-то поговорила по-украински. Затем обратилась к Дронго. «Есть билет на утренний рейс в 6:50. Заказывать?» «Да», – согласился Дронго, взглянув на часы. «Выспаться опять не придется». Он поблагодарил женщину, пошел к себе в номер. «Надеюсь, Лена примет верное решение», – думал Дронго, вспоминая свой разговор с женой, точнее, с бывшей женой Амара Нагиева.